Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Сергея Коробченко. Сергей Александрович Коробченко, Ладомир, русский славянский поэт. Родился Сергей 7 июля 1977 года в Иркутской области. Родители познакомились в Сибири на одной из комсомольских строек. Отец Александр Федорович Коробченко, 1945 года рождения, погиб в 2007 году. Дедушка и бабушка по линии отца проживали в Крыму, потом переехали в Грузию, где и родился отец поэта. Они были тружениками на земле, имели свое хозяйство, держали коров. Матушка поэта Тамара Андреевна до замужества Дуруган, 1946 года рождения, ныне пенсионер, проживает в Краснодарском крае. Ее родители жили в Кишиневе. Дедушка по маме Андрей Иванович Дороган, 1913 года рождения, фронтовик, воевал в 1279-м краснознаменном орденов Богдана Хмельницкого второй степени и Александра Невского стрелковом полку, 389-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Праги и взятии Берлина. Был контужен. Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалями за освобождение Праги, за взятие Берлина, за победу над Германией. Умер на 91-м году в декабре 2003-го. Бабушка по маме Мария Томовна многие лета трудилась на заводе, покинула явный мир в 2004 году. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Победители». Герои, победители войны, отцы и деды, пращуры святые, вы воины великой той страны, чье имя гордое живет в сердцах поныне, в сердцах потомков ваша бьется кровь, и в наших генах ваши устремления. Вы в мир внесли победу и любовь, прошедшего сквозь битвы поколения. В огне войны сгорали вы дотла, в тылу врага, в застенках умирали. Не всех судьба вас в битвах берегла, но страх в своих вы душах побеждали. Вы побеждали в яростных боях, на грани смерти, в рукопашных схватках. Сверкала сталь в игольчатых штыках, в крови врагов саперные лопатки. Гремел в полях суровый бог войны, и падали снаряды на окопы. Вы отрывались в небо от земли, в атаку шли на смерть и пулеметы. Горел в огне замерзший Сталинград, к Москве, как звери, прорывались танки. Вы уходили в бой, пройдя парад, и снег нацистов заметал останки. Как волки выли мины над Днепром, когда вы вплавь его одолевали, вы шли сквозь смерть под проливным огнем и землю малую собою заслоняли. Белград и Прага, Вена, Будапешт встречали вас весною и цветами, встречали Братислава, Бухарест. Горел Рейхстаг, Берлин вы зачищали, вы шли вперед и гнали вы врага, за Русь святую в битвах побеждали. Победу утвердили на века, родную землю внукам завещали. Вы воевали за своих детей, за нас, потомков вас еще не знавших, и подвиг ваш живет среди людей. Мы помним вас, живых и в битвах павших. Мы славим вас, героев той войны, в сердцах и душах наших вы живете. В победы день, в строю своей страны, плечом к плечу с живыми вы идете. Прошли года, но будет жить в веках победа та, что вы нам завещали. И видят ваши правнуки во снах бессмертный полк, идущий меж мирами. Стихотворение «Ветры времени». Не стремись объять необъятное, делай выбор и строй грядущее, изменяй свое настоящее, и исполнится самое лучшее. Пусть дорога идет с ухабами, и на кочках она подбрасывает каждый шаг. Это дело важное. Все намерения свершаются, все задуманное исполнится, все пути приведут к желанному. И пусть будут дороги сложные, будут пройдены расстояния, будут пройдены все препятствия, все преграды преодолимые, и шагаем широкой поступью, вдаль зовут нас дороги длинные. Ветры времени подгоняют нас, и уносятся мысли грустные. Есть лишь миг, он идет сейчас, нет ни прошлого, ни грядущего. Есть пути, что еще не пройдены, ждут дороги и расстояния. И пусть будут они нелегкими, но исполнят они желания. Все исполнится и все сбудется. И пусть будут дороги сложные, под шагами земля закрутится, ничего нет невозможного. Только ты из путей всех множества выбирай для себя грядущие, приближай к нему расстояние, и исполнится только лучшее. Стихотворение «Рождение облаков». Я наблюдаю, как рождаются облака, как поднимает их над морем ветер, и как его всесильная рука их собирает в тучи, словно пепел. Я наблюдаю, как рождаются дожди из облаков, что сотканы туманом, они сплетаются, словно мотыльки, и наполняются водой из океана. Они летят с ветрами над землей и падают водою орошая. Растают тучи, чтоб родиться вновь, встать из земли богатым урожаем. Летят над миром тучи и ветра, несут их под небесной синевою и наполняют небо облака. И вдаль плывут над матушкой землею. Стихотворение «Открыта сварга». Когда закрыта сварга, когда уходит осень, тебя, огонь сварожич, мы об одном лишь просим наполнить наши души своим теплом и светом, согреть своей любовью, помочь дожить до лета, пройти сквозь непогоды, сквозь бури и метели, чтоб раннюю весною услышать звон капели, чтобы услышать в небе раскаты громовые и чтоб увидеть стрелы Перуна боевые, чтоб радугу увидеть на синем небосводе и чтоб в росе студеной омыть босые ноги. Когда открыта сварга, когда весна приходит, сияет нам ярило на ясном небосводе, огнем нас согревает и светом наполняет, мы о зиме студеной с любовью вспоминаем. Детство и юность Сергея Коробченко прошло на Кубани. В 1994 году в Краснодаре он окончил среднюю школу номер 12. С 1994 по 1999 год обучался в военном училище, а затем проходил службу в подразделениях специального назначения. Стихотворение «Сила рода» с сокращением. «Становись на крыло и взлетай над землей, с тобой сила славянского рода. Это наша земля, наши боги с тобой, это наша любовь и свобода. Это наши леса, это наши поля, это древняя наша держава, это Русь. И с тобой мы ее сыновья, наших предков и пращуров слава. Это сила и слава, память и честь. Это счастье и радость и вера. Это Русь, что была и которая есть. Доблесть предков всегда нам примером. Это мир, тот, который мы свято храним в наших душах и в наших святынях. Мы врагов, посягнувших на них, победим и прославим богов наших имя. Крылья ветер простер над свободной землей. С нами сила славянского рода. Это наша земля, это наша любовь, наша память и наша свобода. Стихотворение «Сила намерений». Не ищи себе оправданий, а ищи пути для решения. Все зависит лишь от желаний, и плевать на чьи-то мнения. Все зависит от шага первого, что ведет к твоим изменениям. Все пути абсолютно верные, нам навстречу идет Вселенная. Все дороги ведут нас к истине, будь упорным, и все получится. И пусть цели не будут быстрыми. На ошибках своих мы учимся. Нам ошибки дают возможности измениться и сделать выводы. Да, в пути нам встречаются сложности, но они помогают в выборе. Нас они проверяют в прочности, силу ценят твоих намерений. И не важно, что очень хочется, мы вперед идем только целями. Мы вперед идем через трудности, через годы и расстояния. Все хорошее точно сбудется и исполнится все желания. Не ищи себе оправдания. Есть всегда пути для решения. Если твердо твое желание, то забудь про чужие мнения. Стихотворение «Рассвет» Сварога. Тьма отступает и рушится мрак, прибудет над миром свет. Закончилась ночь, и мы видим знак, что скоро грядет рассвет. Закончилась ночь, и пора вставать, стряхнув с себя сладкий сон. Отчизну нам надо свою спасать, всех недругов выгнать вон. Над Русью призывно набат гремит, нас Родина-Мать зовет. Нам надо подняться и победить, Мать Слава героев ждет. Мы встанем стеною за свой народ, поруганный светлый храм. Восстанет из пепла славянский род, за все отплатив врагам. Нас славные в битвах победы ждут, пусть будет нелегким путь, но пращуры боги нас в бой ведут, и ты их достоин будь. За правое дело, за веру отцов, за свет над родной землей, во славу предков, родных богов, мы выйдем на смертный бой. Сергей Коробченко. В славянском движении с 2007 года. Наречен Ладомиром, имеет жреческое посвящение. Занимается духовными и целительскими практиками, а также спортом, в том числе боевыми искусствами. Стихотворение «Эдельвейс». Я знаю много путей, я вижу много дорог. Но где-то там, среди скал, цветет прекрасный цветок. Его нелегко найти, трудно его достать. Но я все иду за ним, себя, чтоб не потерять. Я падал и вновь вставал, и я погибал в пути, но фениксом воскресал, чтобы его найти. Чтоб снова идти сквозь тьму, огнем, чтоб пылать в ночи, среди равнодушных скал, идти, чтоб себя найти. И ветер среди камней мне снегом хлестал в лицо, и холод вокруг меня сильней все сжимал кольцо. Но силы мне вновь давал огонь, что в моей груди, и я все быстрее шагал, чтобы любовь найти. Стихотворение «Над обрывом неба». Твои волосы пахнут морем, мои руки щедры на ласки. Можжевеловый ветер в небе, и над бухтой кружится счастье. Над землею застыло небо, и в воде отражаются звезды. Пламенеет закатный вечер, а в глазах твоих светит солнце. Мы вдвоем над обрывом неба, между гранью земли и моря, наполняем друг друга светом и танцуем под шум прибоя. Песнь поет о любви нам ветер, и ласкают нас нежно волны. Мы с тобою одни на свете, и мгновение счастьем полны. Каждый миг наш искрится светом, каждый вздох словно шепот моря. Нас любовью наполнит лето, и желание все исполнит. Ветер нам распахнет объятия и подарит полет над миром. Мы сжимаем сильней объятия, наполняя друг друга силой. Мы танцуем в порыве страсти, мы летим, обгоняя звезды. Наши души сияют счастьем, и назад уже невозможно. Твои волосы гладит ветер, твои руки ласкает солнце, можжевельником пахнет небо, и любовью пылает сердце. Стихотворение «Каприз весны». Забыть нельзя любовь, лишь можно в ней забыться. Взлететь на самый верх и камнем рухнуть вниз. Ты знаешь, по ночам мне наша встреча снится, прикосновение губ, прикосновение душ, мгновение любви и горечи разлуки, падение и взлет, закаты и рассвет. Я чувствую твои заботливые руки и вижу твоих глаз лучистый нежный свет. Я чувствую всю боль и радость нашей встречи. Последнее прощай и первый поцелуй. Я словно вижу сон, и солнце ярко светит сквозь пелену дождя лучами нежных струй. Я поднимаюсь ввысь и падаю на солнце, сгораю и живу, сквозь слезы вижу свет. Я вновь тобой дышу, и наполняет сердце прекрасная любовь и солнечный рассвет. Забыть нельзя любовь и от нее отречься. Взлетаю птицей ввысь, встречаю нежный бриз. Ты знаешь, я люблю, и по щекам струится слезинками дождя святой весны каприз. Первое стихотворение «Волчье солнышко» Сергей Коробченко написал в 1997 году. С 2009 года публикуется на сайте стихи.ру. Неоднократно издавался в сборниках стихотворений данного издательства. А в 2017 году номинировался на премию «Георгиевская ленточка». Стихотворение «Волчье солнышко». Наше солнце взошло над горами, как красив этот мир под луной. И идет наша гордая стая, возвращаясь с охоты домой. Мы вернемся, хоть нас там не ждали. Мы вернемся, поверь в это, друг. Мы служить лишь умеем клыками и не верим теплу чьих-то рук. Мы споем наши старые песни на поляне в ночь полной луны, и подхватит их наш волчий ветер, разнося эхом древний язык. Мы поем о друзьях и подругах, о прошедших и новых боях, и о горьких, тяжелых потерях, и о вкусе крови на клыках. Эта песня у вас воем зовется, не услышит ее лишь глухой. Ты поймешь ее, если ты воин и идешь той нелегкой тропой. Ты услышишь вой ветра ночного, ты почувствуешь страх над толпой. Опознав вкус нелегкой победы, ты споешь эту песнь под луной. Стихотворение «Дыхание родных богов». Сварог и Велес, Перун и Рот, дыхание родных богов. Я слышу их голос среди костров, я слышу их древний зов. Я вижу, как в Сваргу открылись врата, и боги встречают нас. Я слышу, как в небе гремит гроза, сварожичий вещий глаз. В Ири восходят наши дары, и пращуры сходят к нам. К свету ведут нас прави пути, во славу родным богам. Во славу предков горит огонь, и пламя горит в сердцах. И мы выходим на правый бой, свет прави у нас в глазах. Струится с неба лучистый свет, валькирий я слышу зов. В бою мы встретим последний рассвет, прославив родных богов. Сквозь пламя битвы поднимут нас валькирии в небеса. Нас встретят боги в рассветный час, в чертоги свои приняв. Нас встретят боги, открыв врата. Сварог, Перун и Рот. Нас встретят предки, взглянув в глаза. Достойный лишь к ним войдет. Я слышу в пламени грозных лет пращуров наших зов. Зайдет над миром сварожий рассвет. Прославим родных богов. Стихотворение богиням родным. Мы призываем матушку долю счастьем и светом, ладной судьбой. Ты напои нас водицей живою, в небе взойди путеводной звездою. Матушка-макош, землица сырая, ты нас всех кормишь, жить помогаешь. Ты нам достаток и силу даешь, в Ири путями земными ведешь. Матушка-лада, жизни услада, свята любовь твоя есть нам награда. Ты вдохновляешь и лад нам даешь, и на крылах своих к свету несешь. Матушка Леля, тебя мы лелеем, ты окрыляешь любовью своею, страстью весенней сердца нам зажжешь, девою юной пред нами встаешь. Матушка жива, наполни нас живой, крепким здоровьем, светом и силой. Ты нас от немощи оберегаешь и все болезни прочь изгоняешь. Славьтесь, богини, матери наши, ваши деяния велики и святы. Ваша любовь нас защищает, силы дает и всегда помогает. Стихотворение «Матушка Доля». Матушка Доля крылом сокольем ветром стрибожьим, светом сворожьим, данной водицей, чистой крыницей, твердью земною, плотью живою, пламенем ярым, огненным жаром ты нити свиваешь, судьбы сплетаешь. Предстань предо мною меж светом и тьмою, искрицей живою, звездой путевою, тропою лесною, дорогой прямою, девицей святою, моей стань судьбою. В 2019 году Сергей Коробченко «Ладомир» самостоятельно издал сборник стихов «Эдельвейс». При издании лично занимался оформлением и дизайном. Книга получилась очень хорошей. Более 300 страниц текста, глянцевая цветная обложка, шрифт и, конечно же, то, без чего нет настоящей книги, душа и характер, вложенные автором. В 2020 году поэт планирует издать сборник стихотворений на воинскую тематику с названием «Воины Руси», приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, в котором объединит все свои произведения на военную тематику. На стихи поэта Ладомира славянским исполнителем Белогором записан аудиоальбом с названием «Верность». Стихотворение «Славяне, славы сыны! Славяне, славы сыны! Красив и горд наш язык! Мы дети своей страны, и боги наши отцы! Через века несем предков святой наказ! Убить нас можно мечом, но волю сломать нельзя! Над нами небес простор, и вера наша крепка. От синих морей до высоких гор раскинулась наша земля. И пусть ворог точит меч, ему нас не запугать. За нашу святую Русь нет страха нам умирать. За нашу святую Русь не больно нам смерть принять. Мы дети своей земли и любим ее, как мать. Средь тьмы возгорится свет, сквозь сумрак рассвет придет. У нас путь один на всех, проснется наш древний род. Мы свергнем чужих богов, и русский восстанет дух. Из глубины веков, вернувшись на прежний круг. Стихотворение «Мечты сбываются». Мечты сбываются не только в сказках. Над нами небо в волшебных красках. Земля под нами цветет цветами, и свежий ветер под небесами. Восходит солнце, им все согрето, листвой зеленые леса одеты, и среди леса ручей струится, он приглашает воды напиться. Теплом и светом весь мир наполнен, в нем каждый счастлив и каждый волен. Здесь все дороги тебе открыты, и все невзгоды давно забыты. Мечты сбываются, когда ты хочешь, и их несбыточность не пророчишь. Мечты сбываются, когда ты веришь, в любую сказку открыты двери. Стихотворение «Жар птица». Ты молнией скользишь над миром среди бескрайней синевы. Танцует ветер в твоих крыльях, струится свет в глазах твоих. Ты долгожданна и желанна. Летишь в бескрайней вышине между людьми и меж мирами, идешь по небу и земле. Тебя влечет твоя природа и увлекает за собой, и снова в пламени сгорает тот, в ком зажглась твоя любовь. Несешь судьбу в своих ты крыльях, воспламеняешь ты сердца, и нежным ветерком весенним ты ускользаешь от венца. Ты ускользаешь от свиданий, любовных пламенных страстей, от горьких слез и расставаний. Ведешь вперед к судьбе своей, горишь над миром, как зарница, в небесной яркой вышине. Лети, кружись, пари, жар-птица, и зажигай сердца в огне. Пожар любви звенит эфиром, огонь судьбы в твоих крылах. Любовь и нежность правят миром, и свет ее в твоих глазах. От себя лично, и надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели, благодарю ярко одаренного поэта Сергея Александровича Коробченко, Ладомира, за его прекрасное поэтическое творчество, за светлые, добрые и западающие в душу стихотворения. Желаю ему добра да здравия в жизни, успехов в творчестве и во всех его трудах и начинаниях. В завершении выпуска по творчеству поэта Сергея Александровича Коробченко, Ладомира, прозвучит стихотворение «Аз есмь». Я слышу через тьму веков тот зов, что нам ниспослан свыше. Я вольный русич, сын богов, аз есмь, и свет мне греет душу. Отец небесный, ты со мной, и в час суровых испытаний над непокорною главой аз есмь, то веры нашей знамя. Нас не сломать, силен наш дух, а честь для нас превыше жизни. Аз есмь, в бой воины идут во славу рода и отчизны. И пусть вся нечисть против нас, но с нами Бог и наши предки, и солнце свет нам силы даст. Аз есмь, и стрелы наши метки, предателям пощады нет. К врагам мы жалости не знаем, над нами правий ярый свет. Аз есмь, а значит, побеждаем. Нас Матерь Слава в бой зовет, нас пращуры благословляют. Рассвет сворожий настает, аз есмь, нас солнце озаряет. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!